Глава 25. Всю ночь и утро шел допрос и разбор документов, которые прислал кудесник. После этого невыспавшийся Судоплатов направился к своему непосредственному руководству, к наркому Берии. Само собой, Берия уже был в курсе, что в плен взяли самого Гудериана, как и то, что в документах много интересной информации о бронетанковых соединениях немцев в той полосе фронта, где как раз планировалось наступление. «Что скажете, Павел Анатольевич? Ваша разведка всю информацию о немцах собрала?» — спросил хозяин кабинета, когда зашел подчиненный. «Или что-то упустили?» «Всю информацию собрать невозможно», — сообщил Судоплатов. «Есть упущения, и они довольно серьезные. Похоже, танков у немцев гораздо больше, чем мы думали раньше. Конечно, решать командующему фронтом, но, по моей оценке, нам придется отложить сроки наступления или нанести основной удар не там, где мы планировали». «Что значит отложить наступление?» – возмутился нарком. «Так мы никогда не выгоним немцев со своей территории». «Вот, ознакомьтесь». Судоплатов положил на стол несколько листов. «Некоторые части немцы хорошо замаскировали. Но группы уже отправились, чтобы выяснить, сколько у них машин, и не пытаются ли они подсунуть нам дезинформацию». Берия быстро пробежал глазами по листам и сказал что-то по-грузински. Судя по его виду, слова явно были не самые добрые. «Составьте более полный отчет», — приказал он. «А что с Гудерианом? Почему своего друга не попросите помочь с допросом?» Павлу Анатольевичу с трудом удалось сдержать невозмутимое выражение лица. Это ведь он пригрел у себя предателя, и из-за этого чуть не лишился головы. Спасли прошлые заслуги. Тем не менее, Берия всегда находил причину его этим кольнуть и напомнить о промашке. «После того инцидента Скворцов не хочет посещать Москву», — сказал он. «Плохо?» — покачал головой Берия. «Сегодня разговаривал с товарищем Сталиным о пленении Гудериана и еще одного генерала. Если вся информация подтвердится, велика вероятность того, что Скворцова наградят звездой Героя Советского Союза». «А как ему эту звезду вручать, если он в Москве не появляется?» «Думаю, со временем появится», — предположил Судоплатов. «Можно в Ленинграде наградить, он там в любом случае будет». «Звезду Героя вручает лично Сталин», — усмехнулся Берия. «К тому же он захотел побеседовать лично с этим необычным человеком». Судоплатов никак не стал комментировать желание вождя, хоть и был удивлен. Сталин всегда был против того, чтобы хоть кто-то общался с кудесником. Слишком он необычный и опасный. Даже тех офицеров из высшего руководства, кого кудесник вылечил, после лечения проверяли не только простые врачи, но и ученые, пытаясь найти, нет ли у них каких-нибудь отклонений. Павлу Анатольевичу было известно о том, что была собрана целая группа ученых, которые должны разобраться, каким образом лечит Скворцов, что за сила такая. Предположений выдвинули множество, но толком объяснить ничего не смогли. Вскоре группу распустили. Зачем отвлекать научные резервы, если во время войны им работы и без того хватает? Сейчас кудесника сам вождь решил наградить, хотя о его награждении звездой героя говорили уже давно. Слишком много сделал для страны этот необычный человек. Уничтожил множество фашистов. Если бы он был гражданином Советского Союза, то давно бы звезду вручили, и не одну. Благодаря ему ликвидировали несколько прорывов. Взяли серьезные трофеи, среди которых не только стрелковое оружие, но и техника в рабочем состоянии, которую потом использовали против немцев. Умудрился на несколько дней сдержать наступление врага, когда создал гигантскую птицу. Напустил на фашистов тех тварей. Это не говоря о том, что он снабжает блокадный Ленинград едой, причем за свой счет. Если бы не кудесник, то зимой от голода погибло бы множество людей. В первую очередь старики и дети, так как они самые слабые. Благо, что последних смогли вывести из города порталами. И за все это Скворцов лишь попросил помочь ему разобраться с немецкой агентурой в Аргентине. По сравнению с тем, что он сделал для страны, сущая мелочь. Всю информацию о деятельности кудесника собирали и передавали вождю по его же приказу. Никто не мог понять, откуда у кудесника такое рвение и почему он помогает. Давно была поднята вся информация, и все заинтересованные люди понимали, что Скворцов никогда не жил в Советском Союзе, если только вышел из леса, но и это предположение вряд ли было верным. Люди, долгое время проживающие вдали от цивилизации, так не разговаривают. Вот и сейчас кудесник помогает коммунистам в борьбе с фашизмом. Советская разведка тоже ела свой хлеб недаром. Да, он перестал появляться в Москве. Сейчас вроде бы носится по лесам Белоруссии и отвлекает на себя серьезные силы. На главном направлении в разы снизилось действие немецкой авиации, что в преддверии наступления советских войск очень радовало. Уже успели выяснить, что для уничтожения Скворцова привлечены серьезные силы, только его никак не могут подловить. Оставалось надеяться, что так будет и дальше. К сожалению, он отправлял в Москву немецких офицеров высоких званий только в первые дни, а сейчас таких подарков не делал. Вряд ли потому, что не хочет. Скорее всего, немцам запретили передвигаться по дорогам на машинах, только на самолетах. Павлу Анатольевичу было известно о том, что кудесник показал еще одну свою способность, которая впечатлила немецкое командование. Почти всегда после его нападения оставались живые солдаты, иногда в полном составе. Да только они хоть и могли двигаться, но никак не воспринимали окружающую действительность. По неподтвержденным данным, у них даже сердце не билось. Вроде бы просто мертвецы, только умеющие двигаться. Как бы безумно это ни звучало. Надо отдать немцам должное. Работать они умели. Поставили перед собой цель меня уничтожить и теперь прилагали все возможные усилия для достижения результата. Это сначала не особо было заметно. Ну, носятся немцы, ищут партизан. Обычное дело. Но потом довелось убедиться в обратном. Случилось это во время третьего нападения на немецкое подразделение, остановившееся на отдых. Отряд был малочисленным, поэтому решили на них напасть. Тем более в нем был немецкий офицер высокого звания. По крайней мере, я так думал. Он тоже передвигался на машине с серьезной охраной. Его тоже решили передать в Москву. Как оказалось, это была простая приманка. Страшно подумать, сколько таких групп задействовали для моей поимки. Впрочем, этих солдат отвлекают от уничтожения советских войск, так что даже так помогаю. С тем, чтобы усыпить невеликий отряд, проблем не возникло. Взяли офицера и документацию из машины. Потом я решил не разбрасываться добром и переправил трофеи в Аргентину. Дорога была проселочная, можно было особо не торопиться. Вот и прибрал все к рукам. За нами точно кто-то наблюдал. Благо, успели отойти от кучи нежити, которую оставили за своей спиной. На позициях немцев начали взрываться снаряды, разрывая созданную нежить на куски. Бомбили лес. Благо, не там, куда мы ушли. Били по площадям. Следом за этим появились немецкие бомбардировщики, которые тоже сбрасывали на лес бомбы. Прилетели очень быстро. Такое ощущение, что они сидели в кабинах и ждали приказа на взлет. Впрочем, их могли перенаправить прямо в воздухе, отдав новый приказ. Летели бомбить советских солдат, а пришлось просто вывалить бомбы на лес. Испытывать удачу не стал, предпочел переместиться порталом в безопасное место. Когда вблизи рассмотрел захваченного пленника, то сразу понял, что он точно не генерал и даже не полковник. Скорее, стал офицером совсем недавно. Это была засада на партизан, на всех, кто посмел напасть. Было приказано проявлять бдительность, а в случае нападения тут же вызывать помощь. Помощь они вызвать не смогли, в этом я был уверен. Наверняка за этими ребятами наблюдали со стороны. Сколько было таких групп, он не знал. Да и откуда? Ему бы такую информацию никто не сказал. Но и так понятно, что немало. Нападали мы всегда в разных местах. А кроме нас имелись и другие партизаны, которые тоже не сидели без дела. Даже любопытно стало, неужели вот такие группы прикрывает артиллерия и авиация? Ведь какие силы нужно на это бросить, чтобы перекрыть огромную территорию? Нужно сделать перерыв, пока немцы не успокоятся, тут же предложил Сергей. Разведчик по-прежнему был с нами. Долго отвлекать такие силы они не смогут, война идет. «Еще пару нападений, и тогда отдохнем. Тем более у меня в Аргентине есть дела», — кивнул я. Видно, мои слова удивили разведчика. Обычно я ему отказывал, настроился уже навести шороху в немецких тылах. Деятельность немцев особо не испугала. Все же мы действовали на большой территории, били всегда в разных местах, благодаря порталам. Зря не воспринял угрозу всерьез, за что чуть не лишился жизни. Как оказалось, для моего уничтожения привлекли снайперов. Вот меня на второй вылазке и подстрелили. Благо, что снайпер был далеко, не попал точно. Пуля ранила щеку и сбила с головы зачарованный капюшон. Тут уже и идиоту стало бы понятно, что их привлекли для моего уничтожения. Ведь знал, в кого нужно целиться. Повезло, что я не стоял на месте и не давал возможности нормально прицелиться. Ранение было несерьезным. Мои бойцы тут же прикрыли со всех сторон. Повторять выстрел снайпер не стал. Нам уже было известно о том, какие байки ходят про меня среди фашистов. Я уничтожаю души, превращаю солдат в нежить, ну и прочее. Конечно, командованию такие слухи среди солдат не нужны. Да только скрыть подобное не было никакой возможности. К тому же фашисты приписывали мне даже то, чего я не совершал. Сами придумывали. Например, один захваченный пленный на полном серьезе говорил, что видели, как я пью кровь немцев. Вот же придурки! Сергей от чего-то не захотел возвращаться в Москву. Похоже, ему было приказано постоянно быть со мной. Возможно, начальство решило, что сам я в столицу не отправлюсь. Вот и оставили при мне человека. Отказываться не стал. Тем более не скрывал от разведчика, что буду снова устраивать охоту в немецких тылах. Как уже было сказано, долго отвлекать такие серьезные силы они просто не смогут. Еще недельку меня поищут, а после найдут отрядом другое применение. Да и вообще, тут у меня полно клиентов. Немецкие агенты в Аргентине есть. Так что скоро узнают о том, что я уже дома. И доложат, кому надо. Вот у них со мной проблема. Сейчас я тут, а через час могу устроить нападение на немецкий отряд в Белоруссии. Эх, сдается мне, что куча убийц прибудет и сюда. Не стоит покидать свой дом. Сутки я отдыхал. Было от чего устать. Мы же почти всегда были в движении. А от подобного я уже отвык. Моим людям тоже требовалось как следует отдохнуть. Как оказалось, в Аргентине все шло не так хорошо, как хотелось бы. Первым ко мне на прием попросился Эрнесто, мой помощник. «У нас возникли небольшие проблемы», — заявил он. «Мы уже проверили, кто пытается их устроить». «Давай без драматических пауз», — поморщился я. «Кто такой шустрый? Англичане?» «Похоже, против вас начал действовать Ортис», — заявил Эрнесто. «Но насчет этого вам лучше поговорить с начальником службы безопасности». «Поговорю», — кивнул я. «И каким образом против меня действуют?» «На ваших предприятиях постоянные проверки. Делают все, чтобы они начали терпеть убытки», — сказал помощник. «Хорошо, что у нас хорошие адвокаты. Быстро разбираются с любыми претензиями. Тем не менее, проверки не прекращаются и мешают работать». «Алексей, сюда!» — крикнул я. Начальник службы безопасности тут же появился. Видно, стоял за дверью. «На самом деле Ортис решил со мной поссориться», — уточнил я. «Все это делается не без его участия», — кивнул Алексей. «Он наверняка в курсе. Я даже уверен в том, что отдал приказ сам». «Может, вы с ним встретитесь и поговорите?» — предложил Эрнесто. «Не стоит этого делать», — тут же сказал Алексей. «Ортис в курсе того, что вы спокойно можете проникнуть в его дом. А вдруг там засада? Едва появитесь, как этот дом взорвут или еще что-нибудь сделают. Тем более сам президент живет теперь совсем в другом доме. Точнее, в нескольких, то в одном, то в другом. Сдается мне, что это он так от вас прячется». «Вот глупый шаг», — рассмеялся я. «Кто?» — не понял Эрнесто. «Ортис, кто же еще?» — отмахнулся я. «Вроде бы все есть. Со мной нормальное отношение. Может, в любой момент здоровье поправить. Что этому шакалу еще для счастья нужно? Неплохо же ладили. Тем более на носу выборы президента. А он такой выкидывает. Или такой наивный дурачок. Считает, что я против него играть не начну». «Власть», — сказал Алексей, — «ваше влияние в обществе стремительно растет. Особенно среди не самого обеспеченного населения. Вы же купили несколько больниц, платите специалистам хорошую зарплату, а они лечат бесплатно. Об этом многие люди говорят. Скорее всего, Ортис решил, что вы метите на его место. На ваших предприятиях платят на порядок больше, чем у других. Кстати, из-за этого некоторых промышленников против себя настроили. Но у вас имеются и союзники, так что в открытую не пойдут против, не посмеют. Ортис на самом деле идиот, если считает, что я хочу стать президентом. Откуда берутся такие забавные люди? Константин Сергеевич, информация не проверена, но вроде бы 2 дня назад Ортис встречался с гостем из Германии. О чем они говорили, не знаю. Возможно, они предложили ему что-то такое, от чего он не смог отказаться, предположил Алексей. Вот и начал действовать против вас. Надоели, вздохнул я. Когда же фашистов размажут? Столько от них проблем. Кстати, что там с англичанами? Они под ногами не путаются? Вокруг крутятся, но не наглеют, улыбнулся Алексей. Тут пока тихо. Может, и правда передумали ссориться? Может быть, задумчиво сказал я. Ортис решил поддержать немцев или просто поиграть против меня? Ладно, посмотрим, кто кого. Алексей, пригласи завтра ко мне в гости Лукаса. Давно с ним не встречались. Придется начать действовать раньше. Позову, кивнул начальник службы безопасности. Считаете, что получится? Лучше бы на следующий год, но видишь, как оно получается. Нас поторапливают. У вас все готово, выборы на носу. Придется как следует потратиться. Лукас являлся одним политическим деятелем, который был у меня на крючке. Отношения с ним были хорошие. А когда я ему намекнул о том, что он может стать президентом, так вообще готов был меня навещать чуть ли не каждый день, несмотря на плотный график. Его я могу всегда держать под контролем. Ему кресло президента, а мне свобода действий и, разумеется, полная поддержка властей, чтобы подобных фокусов больше не было. Наглеть я не собирался, но постоянно отвлекаться на Ортиса не хотелось. Если бы не вот эта его наглая выходка, то, возможно, я бы не пытался его сместить. А так сам начал эту войну. Одно плохо. У него серьезное влияние среди политических элит. Как оказалось, действующий президент решил окончательно испортить со мной отношения. А я расслабился. И зря. Даже в Аргентине, в своем доме, не следовало терять бдительность. Впрочем, тут ничего сделать не мог. Только убедился в том, что Ортиса нужно свергать, потому что на меня было совершено еще одно покушение, при котором погибло 20 человек. 12 из них даже не охрана, а простые люди, просто служили в доме и на прилегающей территории. Оставлять такую выходку без ответа я не собирался.